Грани Агни-йоги. 1953 год. Часть вторая. 342. Июль. 1. Приблизилось время конечное. Подошло вплотную. Взрыв может быть каждую минуту. Так и держаться надо, как на пожаре огнеопасных веществ. Силы и энергии нагнетены до последнего предела. Где-то капля, которая переполнит чашу космического напряжения. Ужас катастрофы явится спасением. Огонь должен очистить пространство. Вот идут дни, когда потребуется крайняя степень мужества. Потрясено будет все до основания. И разрушена Вавилонская башня нагромождений планетных. Другого выхода нет. Неминуема катастрофа. Сердцу тяжко в ожидании неизбежности огненной. Исчерпаны все средства спасения. Решение осталось одно — убрать плотину, сдерживаемую нами, и позволить огню-очистителю совершить свою грозную работу очищения планеты. Тупость, упрямство, злоба и невежество человеческое может противостать силам земным. Но перед стихийной мощью космической, как карточный домик, разлетятся и будут сметены все построения, запрудившие реку жизни. К сознанию неизбежности катастрофы приуготовляю. Предупреждение даю, дабы в нужный момент не растерялось сознание и не было увлечено в круговорот огненных вихрей, которые пронесутся над землей. Состояние сознания в момент катастрофы планетной будет играть решающую роль. Мои охранены будут, но надо будет явить степень равновесия напряженнейшего. Огонь духа, и лишь он один противостанет вихрю разрушения, оберегая поставленных мною и те, кто сужден свету. Из двух живущих останется один, из оставшихся каждый должен будет претерпеть и выдержать огненный шквал очищающий. Опытный капитан, зная и видя несущийся шквал, принимает меры заранее, зарифив паруса и убрав лишнее, и спокойно выдерживает натиск стихий. Но горе шквал не усмотревшему. Так и вихрем грядущим надо противопоставить сознание подготовленное. Оно устоит. Одеяние огненное предохранит от ожогов. Корабль духа выдержит шквал, ибо опытен кормчий, но руль быть должен в твердых руках. И направление точно, и не колеблем курс. Владыка предупредил.